Глава 20. Главный капитан, ее сиятельство Глория Сесилия, леди Лор из благородных лордов, восседала на троне в приемном зале, без тени улыбки, слушая психолога. И только когда лейтенант Нестлер закончила доклад, напряженное внимание леди Глории заметно ослабло. Однако, когда главный капитан заговорила, голос ее звучал резко. «Так он действительно не подозревает истины? Не понял, что Звездный Рой никогда не был захвачен? Не догадался, что это вы оглушили его там в роще?» «О, подозрений у него предостаточно», — отозвалась лейтенант Нестлер. «Но как он мог догадаться об истине во всей ее полноте? Помятуя о нашем молчании, как мог он заподозрить, что триумфальное заявление Ханстона — лишь часть той смертельной игры, которую мы ведем в попытке уничтожить друг друга? Уже сам по себе факт, что Ханстон завладел земным линкором, делает истину практически непостижимой». Юная леди улыбнулась и кивнула. Мгновение она сидела, задумчиво сощурив глаза. Меж неплотно сжатых губ виднелись сверкающие белые зубы. Это лицо выражало совсем иные чувства, когда Глория впервые услышала о захвате мезодрианами земного линкора. Вдобавок, кораблем изумительно новой модели, прототип которого много лет находился в стадии разработки. Перед ее мысленным взором мгновенно промелькнуло все, что было известно об этом громоносце, как называли его на верфи. 900 миллиардов идеальных частей были запущены в производство 75 лет назад в предвидении того, что сборка первого корабля будет завершена через 70 лет, после чего начнется серийное строительство. Лишь считанные единицы кораблей этого класса могли уже вступить в строй, и вот один из них захвачен. Чувства, испытанные Глорией при известии о том, что мезодилиане овладели земным линкором, колебались между облегчением и тревогой. Облегчением, потому что все сверхизобретения мезодилиан в конечном счете оказались всего лишь похищенными достижениями главной галактики. Тревогой, потому что такой захват мог подразумевать очень многое. Каковы намерения Ханстона? Как он предполагает обойти тот факт, что имперский флот численно превосходит население 50 солнц, считая и мужчин, и женщин, и детей? Несомненно, мезодилиане послали корабль в главную галактику, как только услышали о нашем появлении, медленно проговорила леди Глория. И, конечно, если они в достаточном числе попали на борт одного из наших кораблей, их уже ничто не могло остановить. «Меня радует», — продолжала она уже веселее, «что капитан Мелби не заинтересовался, каким образом вы и еще тысячи членов экипажа скрылись, когда Ханстон совершил так называемый захват Звездного Роя. Не удивлюсь, что он не захотел иметь ничего общего с вашим безрассудным планом освобождения корабля. Главное же в этой прелестной маленькой новелле прозвучало то, что мы и хотели узнать. Внушенная ему любовь ко мне заставит Мелби проникнуть на борт захваченного Ханстоном линкора. Как только индикатор, который мы спрятали на нем, когда капитан покидал нас на Атмионе, покажет, что Мелби находится на корабле, мы приступим к действиям». Она рассмеялась. «Этот молодой человек придет немалое удивление, узнав, какого рода на нем костюм». «Его могут убить», — заметила лейтенант Нестлер. Смех затих, оставив после себя легкую улыбку, застывшую на утонченном лице леди Лор. «Не забывайте», — быстро проговорила лейтенант Нестлер, «что ваша нынешняя неприязнь к капитану Мелби лишь следствие осознания глубины чувства, которое вы испытывали к нему раньше». «Возможно», — согласилась главный капитан. «Возможно, вы переусердствовали в своем рвении. Однако, независимо от причин, я не желаю испытывать никаких других чувств, кроме тех, которые владеют мною сейчас. Вы можете принять к сведению следующее. При любых обстоятельствах я восстановлю свой прежний гражданский статус. Мой развод с капитаном Мелби — дело окончательно решенное. Вам понятно?» «Да, благородная леди». Thank you. Повсюду стояли корабли, корабли, корабли. Больше, чем Мелби когда-либо приходилось видеть на космодромах Кассидора. Флот 50 Солнц, несомненно, был демобилизован настолько стремительно, насколько мезодилианам удалось это организовать. Шеренги кораблей тянулись на север, на юг, на восток, насколько хватало глаз. Они лежали на опорах длинными геометрически правильными рядами. Здесь и там, ломая мерный мертвый ритм ровных линий, возвышались ангары и ремонтные мастерские. Однако большинство сооружений были подземными, или, вернее, размещались под выложенной тонкими металлическими плитами равниной, напоминавшей море, подернутое легкой рябью отсвечивающего стального сплава. Земной линкор лежал приблизительно в 4 милях от западных ворот. Расстояние, казалось, не уменьшало его. Колоссальный корабль угрожающе вздымался над горизонтом, господствуя над небом и над планетой. В отбрасываемой им тени тонули меньшие суда и районы простирающегося позади него города. Ни на Кассидоре, ни где бы то ни было под 50 солнцами не существовало ничего, способного хоть приближенно сравниться с этим могущественным кораблем по размерам, по сложности, по нескрываемой мощи. Даже сейчас Мелби все еще не верилось, что столь несравненное оружие, машина, способная уничтожить целые планеты, захваченной хитростью, целым и невредимым попал в руки мезодилиан. А ведь даже способ, примененный им самим при освобождении от Миона, доказывал, что это вполне осуществимо. Мелби с трудом отвлекся от бесполезных размышлений и двинулся вперед. Холодный, решительный и целеустремленный. Дежуривший у ворот офицер, симпатичный на вид нотделианин, приводил его на территорию космодрома со словами: «В дверях этого здания установлен электронный трансмиттер материи, сфокусированный на корабельный трюм». Он жестом указал на сооружение, находившееся в сотне ярдов впереди и немного в стороне, и продолжил: «Так вы и попадете на линкор. А теперь суньте в карман этот сигнализатор тревоги». Мелби с любопытством взял в руки крохотный приборчик. Простенькое устройство, сочетавшее принимающую и передающую лампы со снабженной предохранителем кнопкой, включающей сигнал. «Зачем мне это?» «Вы направляетесь на капитанский мостик, не правда ли?» Мелби кивнул. У него зародилась некая догадка, однако, не доверяя себе, он выжидательно молчал. Офицер продолжал: «Постарайтесь как-нибудь добраться до контрольного пульта и отключить источники энергии, прервать связь, снять автоматические экраны и так далее, и нажмите кнопку». Догадка Мелби превратилась в уверенность. Он внезапно почувствовал, что идет по краю пропасти. «Но к чему все это?» — безучастно поинтересовался он. «Решено», — последовал спокойный, почти холодный ответ молодого офицера, — «попытаться захватить корабль. Мы располагаем несколькими резервными трансмиттерами и готовы в течение часа перебросить на борт 100 000 человек, уже сконцентрированных в нескольких районах сосредоточения. Независимо от исхода предприятия, в неразберихе боя ваши шансы скрыться вместе с женой возрастут». Он помолчал и твердо закончил: «Инструкции ясны?» «Инструкции. Вот оно как». Мелби по-прежнему числился в списках флота 50 Солнц, и они считали само собой разумеющимся, что он беспрекословно подчинится любым приказам. Чему, разумеется, не бывать. Лояльность наследного вождя мезодилиан, присягнувшего на верность 50 Солнцам и женатого на представительнице земной империи, являла собой проблему прежде всего этическую. В голову Мелби пришла нелепая мысль: теперь не хватает только атаки уцелевших землян со звездного роя. Прибытие их, предводительствуемого лейтенантом Несслер отряда, создало бы самую подходящую ситуацию для человека, чья голова и так уже идет кругом, причем с каждой минуты все быстрее и быстрее. Нужно время, чтобы подумать и прийти к какому-то решению. И, к счастью, время у него есть. Это решение нет необходимости принимать сейчас и здесь. Он возьмет этот сигнализатор тревоги, а включать его или нет, решит по обстоятельствам. Он сунул прибор в карман и спокойно произнес: «Да, инструкции понятны». 2 минуты спустя он уже был на борту линкора.